Глава 24. Шли часы, или минуты, или секунды. Я потеряла счет времени. Просто смотрела в одну точку и раскачивалась из стороны в сторону, как маятник. Меня не покидало ощущение, что это начало конца. Слишком много смерти и боли. Настолько много, что, наверное, я никогда не смогу этого забыть. Остатки гордости и самоуважения остались где-то на дне всей той грязи, что я видела. И сожаление. Я не смогла его удержать. Он прав. Глупо было рассчитывать, что он станет моим навсегда. Получить эту шаткую уверенность в нашей любви, в том, что мне удалось то, что никому не удавалось, укротить Николаса Маккану. Какое горькое заблуждение. Его не исправит никто и ничто. Даже дети больше не имеют значения. Ни одной ценности, которая могла бы остановить это безумие. Там, снаружи, слышались голоса, крики, топот ног, выстрелы. Мне было все равно. Я только думала о детях и Кристине с Габриэлем. О своей семье. Я старалась не думать о Нике. Отключиться, но не получалось. Каждая мысль о нем причиняла дикую боль, невыносимую. Нет, это не ревность. Не чувство, что меня предали. Это опустошенность и отчаяние. Возможно, меня не поймут. Мне не было больно от того, что я видела его с другими женщинами. Мне даже не было больно от того, что их было настолько много. Можно сказать наоборот. Именно количество истирало рамки моего восприятия. Я не могла назвать это изменой. Это больше, чем измена. Полное отчуждение, потеря уважения. Его уважение ко мне, как к матери своих детей. Ревновать к безликим многочисленным любовницам, которые поплатились жизнью за минуты наслаждения в его объятиях, это ниже моего достоинства. Скорее, я их жалела и в то же время завидовала им. Он не мучил их так долго, как меня, не стязал и не убивал их душу. Меня же он выматывал морально, выжимал, ломал, топтал. Но даже не это сводило с ума. Убивало другое. Он позволил себе пасть так низко, откуда ему уже не подняться. Нет, не в моих глазах, а в его собственных. Я слишком хорошо его знала. Для меня он по-прежнему оставался моим Ником. Моим мужем. Отцом моих детей и единственным мужчиной. Первым и последним. Я никогда и никого не смогу полюбить так, как люблю его. Это невозможно. Кто хоть раз испытал на себе страсть Николаса Маккану, стал рабом. И нет таких сил, такого лекарства, способного излечить от этой болезни. Я, наверное, конченная мазохистка, но это моя боль, я ее выбрала, я согласилась, и я пришла к нему и прихожу снова и снова. Иду за ним, как за вечным адским огнем. Сгораю, поднимаюсь и снова иду. Туда, в его тьму. Только вернется ли он обратно в этот раз? Или уже нет дороги назад? Снова послышались выстрелы. Уже ближе. Сирена внутри дома не смолкала. Сейчас меня не держали в подвале. Серафим отнес меня в какое-то странное помещение, похожее на склад, но совершенно пустое. Тусклые лампочки в центре потолка, без плафонов, с маленькими мошками, крутящимися вокруг и замертво падающими на светлое пятно вниз, на холодный серый кафель. Я прислушалась к звукам, встала к железной кровати и прокралась к двери. Там царил хаос. Я различала предсмертные стоны, крики ужаса и боли, мольбы, и вдруг поняла. Надо мной находятся темницы, те самые клетки с несчастными узниками. И, судя по всему, сейчас их убивают. Всех. Это они так страшно кричат. Кто-то, можно подумать, я не знаю кто, отдал приказ уничтожить пленных. Я прижалась к двери, закусив губу до крови, содрогаясь от ужаса. Я изо всех сил старалась не сойти с ума, думать о детях. Меня приказали стеречь, меня не убьют. Хотя кто знает. Мой муж меняет свои решения со скоростью звука. Я уже не могла быть ни в чем уверена. Любящий нежный отец смог превратиться в жестокого тирана, который обрек своих детей на голодную смерть. Разве он может пожалеть меня? Сомневаюсь. Я уже не имею над ним никакой власти. Я никто. Он от меня отказался. В этот момент послышались шаги. Кто-то спускался к складу. Я вжалась в стену, мечтая с ней слиться, притаилась за дверью в ожидании. задержала дыхание. Шаги стихли. Этот кто-то стоял совсем рядом, по ту сторону. И он тоже не дышал. Запах гари и крови перебивали все остальные запахи. За мной пришли? Или мне повезет, и этот кто-то не обнаружит потайную дверь в стене? Я зажмурилась. В висках пульсировал панический страх. А потом что-то сухо щелкнуло, как затвор пистолета, и шаги начали удаляться. Я тихо вздохнула, содрогаясь всем телом, вслушиваясь в тишину. Раздался оглушительный взрыв, из потолка посыпалась штукатурка. В доме что-то происходит. Там настоящее побоище. Я инстинктивно дернула ручку двери, и та вдруг совершенно легко открылась. Судорожно сглотнув, толкнула ее кончиками пальцев, приготовившись к нападению. Или, сама не знаю к чему, но там за дверью царил полумрак, мигала красная лампочка. Я, неслышно ступая, пошла вперед, к лестнице, ведущей наверх, туда, откуда совсем недавно доносились жуткие крики узников. Я старалась не смотреть на мертвецов. Нет, мне не было страшно, мне было их жаль. Настолько жаль, что сердце переставало биться. Доведенные до отчаяния и несломленные черные львы. Не подписавшие договор с Николасом и за это поплатившиеся жизнью. Что он творит? Ему никогда не отмыться от этой крови и грязи. Если до него доберется Верховный суд нейтралов, Макана никто не спасет, никто не оправдает. Его казнят, как бешеное животное. Я шла вперед, вспоминая, как меня тащили сюда, вспоминая темные коридоры. Но это словно лабиринт, как в фильме ужасов, когда перед тобой, сколько бы ты ни шел, всегда одна и та же комната. Внезапно погас свет. Я застыла на месте, замерла, заставляя себя привыкать к темноте и прислушиваясь к звукам. И вдруг увидела, как на стенах с облупившейся краской проступили светящиеся стрелки. Возможно, это запасной выход из здания. Я шла вдоль склизких стен, не зная, что меня ждет впереди, пока не уткнулась в тупик. Ощупала все, осмотрелась и поняла, что пришла в никуда. Идиотская шутка. Я истерически засмеялась до слез. Села на пол и закрыла лицо руками. В доме все гудело и сотрясалось. Выстрелы, взрывы, крики. А вокруг меня трупы и кровь. Мясорубка, которую устроил мой муж. Боже, я уже в аду? Так выглядит ад. Подняла голову и вздрогнула. Вверху люк, обведенный светящимся кругом. Я не заметила только потому, что смотрела себе под ноги. Протянула руку и толкнула крышку. Та легко поддалась и съехала в сторону. Замирающим сердцем подтянулась наверх и вылезла наружу. Дым разъедал глаза и легкие, я закашлялась. Осмотрелась и вдруг поняла, что я снаружи, я не в доме. Вовсю шел проливной дождь. Там, за полуразвалившимися стенами, все еще кто-то воевал, сражался. Я видела мелькающие тени, слышала, как бьются стекла, как кто-то кричит и стонет. Потом бросилась в чащу леса. Инстинктивно ориентируясь на запах мокрого асфальта, подальше от дыма, вперед, туда, где пахнет дорогой. Прочь из этого ада. К детям. Я не должна думать больше ни о чем. Только о них. Обо всем остальном я заплачу, завою потом, когда буду иметь на это право и время. То драгоценное время, которого сейчас катастрофически не хватало. Вдалеке раздавался вой сирен. Блокпоста уже не было. Только развороченные машины, запах гари и бензина. Сзади послышался треск ломающихся веток. Резко повернулась на шум и застыла на месте. На меня надвигался ликан. Огромный, как скала, с открытой окровавленной пастью, из которой валил пар. Он озверел от битвы и погони. Возможно, он гнался за мной всю дорогу, а я не слышала его, не чувствовала погруженное в свое отчаяние. Но ведь у нас мир с ликанами. Он не должен меня тронуть. Глаза хищника сверкали в темноте, и я видела в них свою смерть. Ему все равно сейчас кто я. Я — вампир. Пахну вампиром. Он разъярен битвой, ранен, и он убьет меня в два счета. Я слишком слаба, чтобы дать ему отпор. Значит, на гиен и правда напали ликаны. Я сделала два шага назад, и в этот момент зверь взвился в воздух в прыжке и тут же упал замертво. В его шее образовалась дыра. и черная кровь фонтаном брызнула на подол моего платья. Задыхаясь от ужаса, я бросилась прочь. Тот, кто убил Ликана, мог быть врагом. Я могла стать следующей. Возможно, он гонится за мной. Оглядываясь назад, спотыкаясь и падая в грязь, я бежала туда, где оставила свою машину. Нет, за мной не гнались. Я осталась совершенно одна в этом лесу, в тишине, гулкой и тревожной. Я должна выбраться отсюда. Немедленно. Нашла свою машину, брошенную в кустах. Еще несколько секунд я смотрела туда, в темноту. Он остался там, в том мраке, с разъяренными ликанами. Я мысленно помолилась за него, за недостойного, презренного, сумасшедшего садиста, которого люблю всей проклятой душой. Залезла на сиденье, опустила ручник и вдруг увидела, что на пассажирском сиденье сзади стоит большой металлический ящик. Судорожно сглотнула. Вылезла из машины, открыла дверцу и несколько секунд смотрела на блестящую вспотевшую поверхность. Потом отодвинула крышку в сторону и замерла. Пакеты с кровью, десятки пакетов, обложенных льдом. Вдалеке раздался взрыв, потом еще один. Я закрыла ящик, захлопнула дверь и села за руль. Сорвалась с места, давая задний ход, силой вдавила педаль газа и помчалась домой. Мысленно я уже была с детьми и надеялась, что успею. Я везла такой запас крови, которого хватит не меньше, чем на неделю. И я таки выбралась живой. Да, я живая, черт возьми. Он не смог меня убить. Все же не поднялась рука. Бросила взгляд на свое запястье. Все еще видны багровые кровоподтеки от его пальцев. Возможно, это был последний раз, когда Ник ко мне прикоснулся. Я вздрогнула от этой мысли. Обессиленная, покрытая грязью и кровью, я сидела на полу и плакала, глядя, как жадно едят мои дети, Велес, Кристина и даже Габриэль, похудевший и, пожалуй, еще более истощенный, чем я сама. Я плакала от облегчения. Успела. Они живы. Я жива. Прижала к себе Ками, зарылась лицом в ее светлые волосы, и тьма на душе немного отступила. Пусть я не знаю, что будет завтра, но сегодня они сыты, они в безопасности. Никто не спрашивал у меня, что было там, а я не рассказывала. Только по глазам моего сына видела, что он знает то, чего ребенку знать не положено, и каменело от этого мое сердце. В глазах моего мальчика столько боли и страдания за всех нас. Он пропускает наши эмоции через себя, и он видит, что творится внутри меня, видит выжженную пустыню моей души, пересохшую и мертвую. Потом, спустя время, он скажет мне, насколько он сожалел, что вернул мне память, как проклинал себя за это чувство, мою боль. Спустя час вернулся отец и Мстислав, а с ними еще с десяток вампиров из нашего клана. Все покрыты копотью, грязью, потом и кровью. Влад устало посмотрел на нас всех и тяжело выдохнул. Мы победили. Но никто не высказал радости или восторга. Все настороженно смотрели на короля. Единственного настоящего и достойного короля вампиров за все времена существования братства. И сколько бы он ни отказывался от титула, он навсегда останется королем. Влад откупорил бутылку виски и несколькими глотками осушил наполовину, вытер рот рукавом. Все мятежники взяты в плен. Многие убиты в ходе сражения. Я посмотрела на отца, и мой подбородок дрогнул, прижала к себе Ками сильнее. Влад сделал еще несколько глотков спиртного. Всех ждет смертная казнь. Всех без исключения. Без суда и без следствия, без адвокатов. Пытки и казнь. Поставки крови возобновятся завтра с утра. Он устало сел на пол и взъерошил волосы. Снова приложился к бутылке. И тишина. Я слышала лишь гулкое биение своего сердца и боялась спросить. Точнее, я боялась услышать ответ на свой вопрос. По моей спине стекал ледяной пот. Известны имена убитых. Опередил Габриэль, и я перестала дышать, чувствуя, как немеет все тело. Известны, но не все. Тела сильно изувечены. Мы взорвали здание, от некоторых остались куски мяса. Идентификацию проводить никто не будет. Их похоронят в безымянной могиле и забудут о них. Я тихо застонала, и отец повернулся ко мне. «Твой муж жив», — пока. Но скажу тебе честно, лучше бы умер. Оставшиеся в живых будут завидовать мертвым. Ими займется инквизиция высшего суда. И я не стану вмешиваться». С этими словами отец встал и, пошатываясь, пошел к выходу. «Папа!» Простонала я, не узнавая свой голос. Он на несколько секунд задержался, но не обернулся, решительно толкнул дверь и вышел. И тогда мне стало по-настоящему страшно. Захотелось звыть и рвать на себе волосы. Я положила камень на постель и на негнущихся ногах пошла следом за ним. Но он заперся в кабинете изнутри. Я стучала в дверь, выла и рыдала, умоляя меня впустить, но он молчал. А я знала, что не имею права просить ни о чем. Села на пол и закрыла глаза. В этот момент дверь отворилась. «Я ничего не могу сделать, Марианна. Не могу и не хочу. Не рви мне душу, от нее и так ничего не осталось. Я хочу его увидеть. Не надо, не стоит. Тебя к нему не пустят. Даже меня не пустили, когда я хотел посмотреть этому сукиному сыну в глаза. Его охраняют нейтралы. Никто не войдет в клетку зверя. Только инквизиторы и палач». Я подняла голову и посмотрела на отца. Его лицо приобрело пепельный оттенок, а в глазах появилась вселенская усталость и пустота. Я никогда его таким не видела. Даже смерть мамы не сломала его настолько, насколько сломали последние события. «Это твой брат и мой муж». Отец отрицательно качнул головой. «Это предводитель мятежников и убийца. Самый страшный убийца за всю историю братства. Убийца, которому я лично дал в руки власть и оружие. Убийца, которому я доверял. Ты даже не представляешь численность наших потерь, Марианна. Братство еще долго будет восстанавливаться после этого удара. Еще не одна голова полетит с плеч. Возможно, и моя тоже. Этим делом не занимаются советы братства. Дело мятежников ведет Верховный суд нейтралов. И никто из нас не может вмешаться в процесс». Я не плакала, я просто смотрела в никуда. «Я хочу увидеть его. Сделай это для меня. Я редко тебя о чем-то прошу». «Зачем? Зачем истязать себя? Это другой Ник. Я не думаю, что он захочет тебя видеть». «Это мой муж. Я имею право увидеть его. Неважно, зачем». Я посмотрела на отца и решительно сжала челюсти. «Я хочу его видеть». Влад отвел взгляд и едва слышно прошептал. «Когда ты получишь разрешение, тебе уже будет не с кем разговаривать. Инквизиция превратит его в кусок мяса». Я вскочила на ноги и вцепилась в воротник его рубашки. «Я должна его увидеть. Обязана. Ты не можешь меня этого лишить». Отец рывком прижал меня к себе, понимая, что я близка к истерике. И ни слова больше, только биение его сердца. Прерывистое, как и мое собственное. «Просто, папа, просто дай мне его увидеть. Заклинаю тебя. Заклинаю именем мамы. Сделай это ради нас обеих. Дай мне его увидеть, черт возьми. Иначе я с ума сойду. Поклянись, что сделаешь это. Поклянись мне». Отец сжал меня еще сильнее до хруста в костях. «Я постараюсь. Обещаю. Даю слово короля». Я приподняла голову и посмотрела в его глаза, наполненные болью и грустью. «Дай мне слово отца. Это слово сильнее слова короля». «Хорошо, моя родная. Я даю тебе слово отца. Ты увидишь его, но это все, что я могу для тебя сделать».